сценарий «Красной шапочки». В психоаналитической литературе много внимания уделяется символическому значению камней, засунутых в живот. Но для специалиста по транзакционному анализу главное все же транзакции между участниками. Кэрри обратилась к психотерапевту в возрасте 30 лет с жалобами на головные боли и депрессию. Она не знала, чего ей хочется, и не могла найти себе партнера. Как и все красные шапочки в опыте доктора Кью, она всегда старалась помочь другим, но не прямо, а косвенным образом. Однажды она сказала: «На улице возле вашего кабинета больная собака. Не хотите ли позвонить в Американское общество защиты животных?» «А почему вы сами не позвонили?» – спросил доктор Кью. На что она ответила: «Кто? Я?» Сама она никого никогда не спасала, но всегда знала, где найти спасителя. Это типично для красной шапочки. Тогда доктор Кью спросил ее, не работала ли она когда-нибудь в конторе, где во время перерыва кого-нибудь посылают за пирожками или бутербродами. Она ответила, что работала. «Кто же ходил за пирожками?» «Конечно, я», — сказала она. Вот какова жизнь Кэрри в соответствии с ее сценарием. В возрасте от 6 до 10 лет мать часто отправляла ее в дом своих родителей с поручениями или просто поиграть. Часто девочка приходила, когда бабушки дома не было, и тогда дед играл с ней, обычно запуская руки ей под юбку. Она никогда не рассказывала об этом маме, потому что знала, мама рассердится и назовет ее лгуньей. Сейчас она часто встречает мужчин и мальчиков, многие назначают ей свидание, но она всегда порывает с ними после 2-3 встреч. Каждый раз, когда она рассказывает доктору Кью об очередном разрыве, он спрашивает, почему это произошло, и она отвечает: «Ха-ха-ха, потому что он волчонок». Так она проводит годы, бродя по лесам деловой части города, принося пирожки сослуживцам, время от времени сталкиваясь с волчатами. Тусклое, угнетающее прозябание. На деле самое волнующее событие в ее жизни – это история с ее дедом. И, похоже, она готова провести всю жизнь в ожидании повторения такого события. Это рассказ о том, как проходила жизнь Красной Шапочки после окончания сказки. Приключение с волком – самое интересное, что случилось в ее жизни. Когда она выросла, Красная Шапочка продолжала бродить по лесу, принося добро другим людям и в глубине души надеясь встретиться с другим волком. Но встречались ей только волчата, и их она презрительно отбрасывала. История Кэрри говорит нам также, кто был на самом деле волком и почему Красная Шапочка оказалась настолько смела, что легла с ним в постель. Это был ее дедушка.